Вот и сейчас их выстрел вломился куда нужно, а именно в череп клыкастой твари. А ведь этот выстрел не должен был выдержать ни один материал в этом мире, да и большинство материалов самой Вселенной. Точно так же, как и вряд ли пережил бы хоть кто-то из живущих в этом мире. Ну, возможно, кроме меня. Да и то, я был бы не такой дурак, чтобы подставляться. Короче, жахнуло знатно, но недостаточно. Часть черепа костяного матриарха отсутствовала. Ну и, в принципе, мне это было на руку. Потому что я улыбнулся и вступил в бой. Матриарха я вырубил, изначально пробив 11 из 12 ее сердец, а в итоге отрубив ей голову. Весь костяк полудохлого матриарха упал на мое картофельное поле, земля на котором подозрительно зашевелилась и пошла волнами. Я прямо чувствовал, как корнеплоды подбираются под землей к своему новому удобрению. Первой моей мыслью было утащить тело подальше, а затем я хмыкнул и решил оставить все просто так, просто вырвал бьющееся, все еще живое сердце с верхней частью грудины, подхватил башку и поднялся в воздух, увидев интересную картину. Вы видели, как пираньи обгладывают случайно зашедшую корову в реку Амазонка? Вот и я не видел, только слышал. Но теперь представляю, как это должно выглядеть. Потому что злобные корнеплоды уменьшали огромнейший костяк буквально на глазах. А я поставил в голове отметку, что за этим конкретным полем присматривать нужно более тщательно. Непонятно, кто здесь родится, но, возможно, при небольшом усилии у меня будет настоящая картофельная армия. Вот и Сида порадуется, хотя она может и уши надрать. Не любит она, когда над ее творениями так издеваются. Ну а с другой стороны, я, можно сказать, и не виноват. Так получилось. Я летел обратно к усадьбе и увидел интересную картину, как волк стоял на шее одной из валькирий с чувством, с расстановкой, через определенный промежуток времени, дубасил ее ногой по голове. Меня это заинтересовало, я спустился. «Это что за футбол ты тут устроил?» – поинтересовался я. «Да эти твари в какой-то момент, походу, решили сожрать свои сердца, чтобы сдохнуть. Вот я и не разрешаю. У меня внутри немного ёкнуло. Надеюсь, безуспешно? Да. Я вот просто не могу и по башке стучать, и лапы отрывать. Может, поможешь?» Посмотрел на меня волк. «Да не, вон к тебе уже летит помощник». Расплывчатой стрелой рядом образовался бурб. Его такая хрупкая с виду шпага закрутилась в режиме мельницы, и во все стороны полетели кости. Через некоторое время остались только хребет и башка. «Почему сам так не сделал?» «Не понимаю», — скривился я. «Думаю, один будет недоволен. Вспомни самурая, вот и он. Тоже появился из ниоткуда. Крысюк неплохо научился использовать тень. Хорошая работа, мой лысый падаван», — сказал один, глядя на лысого. «У меня аж дернулось веко. Неужели один научился шутить?» «Но нет, походу это не было шуткой. Он просто сказал очевидную насчет него вещь». «В смысле?» — начал я, а потом понял, что волк в данный момент усилием воли удерживает еще одновременно четырех валькирий, прижимая их к земле. Именно поэтому сил уже просто на то, чтобы оторвать остальные культяпки у этой твари, у него не оставалось. «Так, я понял», — быстро сориентировался бурб и оказался около следующей твари. «Неплохо, неплохо», — похлопал в ладоши я. Волк хмыкнул и побежал к следующей жертве. Короче, через несколько часов живые остовы твари лежали в рядок, а рядом были два огромных кургана костей, которые очень хорошо ценились даже в многомерной вселенной у разного рода артефакторов. Но, учитывая любовь и склонность кренделя к вырезанию по кости, главное не говорить, что случилось с костяком матриарха, а то ж он пожалуется Ане, и мне будет натуральный трындец. Хрен я объясню, что внезапно решил юного ботаника косплеить, вместо того, чтобы на благо рода работать, точнее, на его казну. Почему мы их не убивали? Подошел волк. «Вот почему», — показал я на сердца, которые пылали темной энергией. «Один хитрожопый товарищ, который нам совсем не товарищ, подготовил для нас сюрприз, который...» Тут я на секундочку задумался, а потом взмахнул рукой. «А, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Смотрите», — кивнул я, предварительно подготовился, выдернул один из костяков в сторону и проткнул последнее сердце аквилой. Животное, перед тем как сдохнуть, зарычала, и зарычала очень радостно, потому что через мгновение из воздуха возникло две абсолютно целых новых валькирии. Зря они тут появились, потому что вокруг собрались самые сильные заинтересованные мои воины. Мгновение, и два обрубка лежат на поляне. Хаем, волк был впечатлен. Ну да, интересное свойство. Ну я думал, Прямо трындец, трындец какой-то, а тут бы всего-навсего пришлось бы побольше попотеть. А ты не все видел? Улыбнулся я и протянул ладонь, на которой был сгусток черный с красноватым оттенком энергии. Что это такое? Спросил он. Это портал. Ну, точнее, крохотная часть от него. То, что сюда призывается после убийства одной твари две, это так, для отвлечения внимания. Самое главное, вот эти вот сгустки. Если бы их появилось около десятка, то дальше процесс стал бы неконтролируемый, и к нам в гости пришла бы одна очень сильная тварь. Заруба, широко улыбнулся лысый. Я же покачал головой. Такая, что тебе и не снилось. Но это же хорошо, сказал волк. Не, нехорошо, покачал головой я. Прямо сейчас мы к ней не готовы, но я знаю, кто готов. Секунда, и сгусток запечатался в сфере, похожей то ли на лед, то ли на стекло. Ну да, было и у меня пару интересных заначек. Приберите здесь, кивнул я. В смысле, что с ними сделать? Спросил волк. Похороните их в Арктике, около крепости, так, чтобы были под присмотром. Убивать их нельзя, просто хорошо их проморозьте, так, чтобы они уже не дергались. Справишься? Спросил я у волка. Конечно, справлюсь, делов-то, пожал плечами он. Не делов-то. Будьте готовы, что как только вы перенесете их в Арктику, подальше от меня, даже эти костячки смогут вас удивить. В смысле? Снова затупил волк. В коромысле, скривился я. Я их способности большинство аннулировал, а так они начнут плеваться кое-чем неприятным. Может, даже попытаются регенерироваться. Хотя, я почесал затылок. Не, с одним сердцем уже не смогут. Ну, короче, вы знаете, что делать. Вот эту башку и вот это сердце, кинул я на матриарха, сильно глубоко не закапывайте. Она мне еще пригодится. Я на секунду задумался. Держи, хлопнул я его по лбу ладонью. Не сильно хлопнул, но передал ему сгусток информации, как правильно законсервировать лед. Оба-на, обрадовался волк. Интересно, давайте, работайте, кивнул я, а сам зашел в усадьбу, а потом в спальню Касси. Это выглядело забавно. В детской кроватке, держась за поручень, стояла Асса, которая с интересом рассматривала сидящих трех тетенек. Ну, точнее, их полуматериальные иллюзии. А эти три тетеньки, точнее, могущественные темные богини, выглядели как школьницы, которых наказал учитель и оставил после уроков. Потому что все, как одна, сидели с ровной, прямой спиной, положив ручки на коленки. И, кажется, кое-чего боялись. Или кое-кого. Ха-ха. Все, расслабьтесь, подружули. Зашел я внутрь. Сандр затащил, как всегда. Спасибо, Сандр. Со странной интонацией в голосе сказала Марана, не отрывая напряженный взгляд от Ассы. Ты можешь убрать свою милую доченьку подальше? Со странным выражением лица проговорила Пандора. Складывалось впечатление, что она не то, что двинуться, она лишний раз губами пошевелить боится, ну или мимическими мыслями. А что такое? Вам не нравится Асса Александровна? Я протянул руки к Ассе, которая тут же отключила серьезность, широко улыбнулась и стала походить вполне на маленького ребенка, потянув к папе руки. Я взял ее на руки и закачал. Было ощутимо видно, как три богини сразу расслабились. Я не сдержал улыбку и усмехнулся. Ну конечно, они расслабились. Потому что тот, кто присматривал за ними все это время, ну точнее та, только что хихикнула и убралась отсюда. Да нет, что ты, очень милый ребеночек, очень. Значит так, я ловко кинул им шар, запечатанный внутри сущностью, и темная его поймала, взглянув на него, прищурившись, и глубоко вздохнула. Значит, я не ошиблась. Не ошиблась, покачал головой я. Более того, то, что вы сделали, приведя их сюда, именно прямо ко мне домой, где находятся самые дорогие мне люди, а еще и дети. С каждым словом я нагнетал, потихоньку отпуская свою ауру, а богини как будто сдувались, становясь все меньше и меньше. Через некоторое время решил, что хватит их кошмарить, и весело рассмеялся. Короче, вы все правильно сделали. Это было единственное правильное решение в этой ситуации. Иначе бы вас раскатали. А я уже к вам как-то привык. Мы хотели сделать тебе подарок, нахмурилась темная. Ну, можно сказать, что вы его сделали, на секунду задумался я. Вот он у тебя в руке. Мне нужно, чтобы вы передали его моему братству. Сделайте это как можно быстрее. Тогда считайте, что ваш косяк прощен. Косяк, нахмурилась Марана. Ты ж сказал, что мы сделали самое правильное, что только могли сделать. Ну, для вас, да, снова нахмурился я, но помните, друзья, жены, дети, я снова на секундочку приотпустил свою ауру. Да, да, да, поняли, извини, тут же обратно нахмурилась Марана. Тяжело быть разодранным на два мира, девчата, верно? Я даже подпустил в голос немного сочувствия. И не говори, вздохнула Пандора. И на меня уставились три жалобных взгляда совсем не темных богинь, а испуганных женщин, которых защитил сильный мужчина, и которые совсем не против кое-как отблагодарить своего спасителя очень интересным способом отблагодарить. Папа, фу, раздалось у меня под боком. Я увидел укоризненный взгляд Ассы Александровны, что тут же привел меня в чувство. «Ты права, малая», — хмыкнул я, «а теперь брысь отсюда, и чтоб шар оказался у моих братьев как можно быстрее». Тройка синхронно моргнула и исчезла. Вот только сил у меня стало побольше. Я кое-что услышал в момент, как они полностью растворялись, уходя из этого мира. Последнее, что я слышал, это был встревоженный голос Мараны. «Темная, я ж не ошибаюсь, за этой мелкой присматривает твоя мать». Дальше они ушли вглубь, и я их не слышал, но я широко улыбнулся. «Ну да, в прошлый раз я не ошибся. Повезло тебе, мелкая, ты еще ходить нормально не научилась, а тебя уже богини боятся». «Бы», широко улыбнулась беззубым ртом малая. «Вот те и бы», хмыкнул я, перехватил дочурку покрепче и пошел вниз. Это была славная битва, а теперь самое время сожрать что-нибудь вкусненькое. Глава 12. Аркалифи прямо сейчас веселился, как часто любил это делать, а именно, сражаясь в битвах. Сегодня он обнаружил место сходки своих старых друзей Барви и Лидога. Два старых, но не очень сильных темных бога, когда-то унижали его и использовали его слабости, чтобы отобрать то, что он зарабатывал нечестным и непосильным трудом. Хотя для темного бога такие методы всегда были нормой. И вот сейчас все изменилось. Сила теперь в его руках. Он может в одиночку противостоять им, и даже больше. Сотню лет ведет он свою игру против них и даже заставил обратиться в бегство. А всего лишь нужно было несколько удачных встреч в жизни в нужное время. «Убейте их, мои слуги!» Громко отдал он приказ своим минотаврам. Хотя, по правде говоря, им не нужен был такой приказ, они и так это делали. Культисты, которые собрались в этом месте для общих жертвоприношений, ничего толком сделать не могли, ведь они простые люди без силы и без своих башков, а в подчинении Аркалифия сильные твари, да и он сам находится здесь. Единственное, что его расстраивало, знакомые так и не появились, а ведь он хотел столкнуться с ними и показать, на что способен, а еще припомнить старые грешки и спросить с них по полной. Эх, вздохнул он, раздавливая в руках очередной череп, а ведь жизнь только налаживается. Сражение закончилось, даже не начавшись, и этот далекий и холодный мирок снова стал тихим. Аркалифию только осталось, что забрать алтари и другие ритуальные принадлежности, которые несли в себе частички силы этих божеств. Когда он окажется в своих владениях, то тщательно с ними поработает и переквалифицирует под свои, может даже отдаст таким же людям, которые проводят темные мессы, но уже в его честь. Однако он не будет таким глупым, чтобы передать их обычным людям. Как минимум, выберет аристократов. Они, конечно, любят косячить, но живут все же подольше. А вдруг так выйдет, что эта сила, которую он подарит им, станет еще родовой. Тогда можно будет рассчитывать на стабильный приток сил на многие столетия. А в его случае и 20 лет будет достаточно, чтобы затем многократно окупила себя, учитывая, что много времени на создание таких артефактов он не потратил. В свои владения он ненадолго забежал, когда переместился на нужный плановый слой, и уже думал отправиться в область с нулевым магическим сопротивлением, ведь там было место с самой чистой его энергией. Вот только сделать это не получилось. К нему поступил сигнал соединения. Он сперва подумал, что это двое старых неудачников, ведь сигналов тоже было два. Однако это не так, вернее, не могло быть таковым, он не давал им отпечаток своей ауры, а вот тем, кому давал. С ними, скажем, он не хотел общаться, ведь больше, чем своих врагов, боги не любят друзей, особенно, если этим друзьям что-то должны. «Господин, мне больно», — прорычал рогатый минотавр. «Вас вызывают», — закричал его ближайший слуга и, по совместительству, личный телохранитель. «Успокойся, Гаррис, боль не так сильна, как тебе кажется, и сейчас пройдет», — он попытался его успокоить. «Боль, ничто, но...» Она начинает злиться. «Мне очень страшно, Тихо прошептал Гаррис, а ведь этот Минотавр лично просил у своего господина встретиться в битве с богами, а тут ему вдруг стало страшно. Аркалифи хорошо понимал, что отказа они не примут и решил согласиться. «Почему ты такой тупой?» Была первая фраза, прозвучавшая от девушки, проекция которой возникла. «Тебе не кажется, что если я вызываю тебя, то нужно сразу ответить?» «Сразу?» – нагло хмыкнул Аркалифи. «А тебе не кажется, что не стоит так говорить со мной?» «Женщина». Он приподнял одну бровь и врубил свою темную устрашающую ауру. Если посмотреть со стороны, и правда, выглядело так, словно напротив проекции хрупкой девушки стоит ужасное чудовище, способное перекусить ее на две половины и проглотить. На его слова темная только открыла рот, чтобы что-то сказать, но потом передумала, улыбнулась и тут же закрыла его. «Да чего ты с ним еще разговариваешь? У нас на это нет времени», сказала появившаяся здесь Пандора. «Гарас, успокой его». Аркалифи даже понять не успел, что случилось, как в следующий момент его схватили за шею и подняли над землей. «Кхак-хо-хо-хо-хо-хархена», пытался он выдавить из себя слова, но выходило это крайне плохо. «Если он еще раз позволит себе дерзость в нашу сторону, то приказываю свернуть ему шею». «Слушаюсь, мать», четко ответил командир Минотавров. «А теперь отпусти его, пока не обмочился», дала команду она, а затем взглянула на божество. «Ты забыл, кто дал тебе силу?» Кивнула она на темную богиню. «И армию, а это уже про себя». Пандора вообще не была похожа на себя. Вернее, была на ту, которую обычно все знают, но точно не Сандр. Почему-то рядом с охотником она становится тихой и спокойной. Возможно, потому что ей страшно. Аркалифей упал на пол и раскашлялся, как обычный смертный человек. Настолько крепкой была хватка у его командира. А ведь раньше он не замечал за ним такой силы. А значит, Пандора сделала для себя закладки на будущее. Дурак. Именно это слово крутилось в его голове. Он думал, что уничтожил их все. Что все до единой обнаружил и стер в своей огромной армии. А сейчас, глядя на эфирное тело Миноса, понимал, что обнаружил лишь те, что ему позволили. «Теперь к тебе», — начала говорить Пандора. И от ее голоса Аркалифею становилось все страшнее. «Мои слова не шутки. Ты червяк, который приполз к нам весь побитый и униженный и попросил возможности отомстить. Мы тебе помогли, а ты, теперь зная, что мы далеко, решил показать свои зубы. Мне не нужно находиться рядом, чтобы дать команду своим деткам наведаться к тебе. Еще одна оплошность и ты пожалеешь, что даже родился». «Понял», опустил он голову, но гнев его не стихал, ведь он решил, что при первой же возможности отомстит, как только она как-нибудь выдаст себя. Кроме того, Аркалифи понимал некоторые вещи, например, к кому можно пойти прямо сейчас и попытаться продать информацию, которой он владеет. «Ты такая крутая подруга, хи-хи-хи», весело захихикала темная и захлопала в ладоши, как маленькая девочка. «А я думала уже самой его приструнить». «Да что ты», хотел он опять высказываться, но быстро опомнился. «Ты госпожа, и тебе не стоит марать об меня руки», смиренно сказал он. По своей натуре он был очень злопамятным, а еще властным, и никогда не считал себя ровней слабым богам, а темную считал богиней, у которой есть мощь, но нет силы. Ведь она не уничтожала своих врагов и не унижала, а лишь забавлялась с ними. Темная богиня всегда поступала нелогично, и вся ее сила – это лишь удача, большая удача. «Так-то лучше, хоть и понимаю, что ты хотел сказать, но времени у меня нет на это», – улыбнулась темная. «Лови лучше посылочку, и не потеряй ее, тебе нужно побыстрее передать ее по адресу». Аркалифи не успел даже что-то сообразить, как открылся портал прямо в его владениях, что вообще было немыслимо. А с другой стороны, в нем было много сил от темной и, наверное, этот фактор и помог. Увы, поделать с этим он ничего не мог и мгновенно схватил сферу, которую ему передали в руки. Первой его мыслью было, что он выбросит ее в самую глубокую червоточину, как только уйдут богини. Ничего он не хочет выполнять от тех, кто сейчас находится непонятно где, и не факт, что богини еще вернутся. «Ты слишком мягка с ним», вздохнула Пандора. «По глазам вижу, что он запланировал уничтожить ее, назло нам». «Я знаю», захихикала темная. «Что ж, потом сам будет оправдываться перед охотником, почему они не получили свою вещь». Аркалифи после этих слов забыл, как дышать, хотя и до этого старался не дышать, а его энергия скукожилась до размера маленькой семечки карликового дерева. Сфера теперь не сжималась до хруста в его руках, Он держал ее нежно и очень осторожно. «Ква-ква», — решил он уточнить, в надежде, что ему послышалось. «Ты не ослышался», — глупый умиленно ответила темная. «На сфере есть адрес, куда нужно доставить ее. Там будет находиться первородная крепость охотников. Вот и вся задача, которую ты должен выполнить, чтобы отдать свой долг. Понял?» Кивнул он серьезно и повернулся к Минотавру. «Убивай. Лучше ты, чем они». Но ничего не происходило. Когда он развернулся, то обнаружил, что за его спиной уже никого не было. А значит, ему даже не дали шансов для торга. «Господин», — обратился к нему Минотавр, — «я не могу пойти против матери. Она та, кто создала меня, и та, за которую я готов отдать свою жизнь. Но вы, мой господин, я всегда говорил вам правду», — суровым пыхтящим голосом вещал Минос. «Я готов за вас отдать жизнь в любой момент, бросившись в самую кровавую битву. Но против охотников я никогда не пойду. Простите, Аркалифи, где стоял, там и присел. Мне пиздец», — только и сказал полностью разбитый и опустошенный бог, который осознал, в какую задницу он попал. «То, что богиня доставит мою сферу до адресата, я был уверен, у них просто выбора нет. Однако, насколько сильно они удивятся, когда поймут, что в ней, там ведь не только адрес того места, откуда приходит Валькирия, но и маленькая инструкция, что нужно сделать. Темные богини, конечно, сделали все правильно в той ситуации, но ее можно было вообще не допустить, если бы они с самого начала обратились ко мне. Да фиг со мной, вот честно. Их план можно было продумать по-другому. Да тут у них, по факту, немало их миньонов, которые могли бы помочь. Но упрямицы не хотели вообще никем рисковать и решили сделать все сами, чтобы показать мне свою полезность, даже в столь убогом силовом состоянии. Однако итог я увидел. Они привели этих тварей ко мне домой. И теперь, как говорится, глаз за глаз. Я стал тем, можно сказать, кого они использовали, чтобы не пострадать. Теперь я использую их. Когда мои братья получат послание, то увидят, о чем я попросил их, и распустят некоторый слух о том, что попасть в этот мир им помогла Троица Темных. Подстава ли это с моей стороны? Нет. Скорее всего, костяному скульптору будет не до темных, когда мои братья вторгнутся в его мир. А вот его подсосам, которые спят и видят, как услужить, да, они не упустят возможности, чтобы отомстить темным за их поступок. Тут опять же нужно понимать, что информация многое значит, и кто владеет ей, тот очень подло может сталкивать разных сущностей. Прямо, как я сейчас, эта троица богинь раньше была очень могущественной, но в последнее время они потеряли свою репутацию, и многие считают, что от их силы остался лишь один пшик. На самом деле, это не так. Они хотели, чтобы все так думали и не лезли к ним лишний раз. Что с них взять? Вот потому, когда начнут копать информацию и организуют вторжение в один из их миров или осколок, то начнется настоящая бойня. С того времени, как они залегли все на дно, их сила в разы увеличилась. Мой дом послужил местом для решения их проблемы, и теперь дома их ждет то же самое. Обидятся ли они? Точно нет, ведь знают, что еще легко отделались. В чем-то я стал даже мягче. Если бы это была прошлая жизнь, то я наказал бы их за такое, не раздумывая. А сейчас это даже не наказание, а скорее бонус, о котором они не знают. Ведь всякие сущности, по факту, принесут усиление. Главное, не растеряться и забрать его вместе с их жизнями. Ну, а на самый крайний случай я попросил опять же братьев проследить незаметно за этой ситуацией и подстраховать. Эх, все эти мысли уже так долго крутились в моей голове, а на самом деле мне нужны не они сейчас, а концентрация. Ими я пытаюсь тянуть время, чтобы не делать того, что должен. И это не страх говорил во мне. Мы, охотники, мало чего боимся, это я всегда говорил. Просто момент, что ли, важный. Сегодня наконец-то я решился на распечатывание одной из подземных комнат, а может и не комната вовсе. Этого узнать я не могу, пока не открою ее. Твари, которых послал костяной скульптор, были напитаны очень неприятной энергией, которая могла сделать много плохого в этом мире, если бы ее не взяли под контроль. Развеять или забить на нее нельзя. Для того, чтобы она начала действовать, даже не нужны рядом живые костяные падлы. Как известно, энергия не берется из ниоткуда и также не пропадает в никуда, а потому я забрал ее себе и сейчас переваривал. Этот процесс может занять недели, а может и месяцы, что не устраивало меня. Зато я придумал хороший способ, куда ее можно потратить. Место, которое с ее помощью я сегодня буду распечатывать, далеко не самое важное, это видно по месту расположения и по символам. Зато могу смело сказать, что оно старше, возможно даже, чем род Галактионовых и, конечно, оно было не единственным. Тут стоит заметить, что мой род им пользовался, потому как запечатали его они. И вообще недавно Шнырька, после того, как стал сильнее, принес мне новое откровение. Оказывается, комнат тут больше, чем мы думали. Он нашел несколько глубоко под землей, но туда даже копать сейчас опасно, а копать надо так, как они засыпаны. Но защиты вокруг. Те, кто закапывал их, явно не хотел, чтобы кто-то нашел, где они находятся, а потому оставил ловушки в самой земле. И это, помимо того, что на самих помещениях защита, которую нужно каким-то чудом снять. Все муторно и тяжело. Шнырька многого не успел увидеть. Только одну дверь, а затем по нему таким разрядом ударило, что он едва успел свалить в тень. Но даже там невидимая сила стала уничтожать его. С трудом, но успел мелкий добраться до меня и уйти под защиту моей ауры. Когда-то и до них доберусь. Вопрос только в том, захочу ли я увидеть, что будет находиться в самом низу. Я многое повидал в прошлой жизни и догадок не десятки их сотни и сотни. И, пожалуй, не все радостные. Есть такие тайные, которые я просто не готов разгадывать, пока рядом находится моя семья. Ведь за все может потребоваться плата. А для примера я вспомнил иридианцев. Раса, которая даже по меркам многомерной вселенной долбанутая, и они ищут любое свое наследие. Когда находят, то они не спрашивают, на чьей планете оно находится, а маяк может активировать даже открытая дверь. Именно поэтому я и открываю дверь. В оправдании могу сказать, что запечатал ее мой род. Все, хватит, приступаем. Говорю Шнырке, и он быстро натягивает на голову маленькую каску. Раньше я и близко не мог открыть эту дверь. Защита была слишком сильной, а теперь могу рискнуть. Потому ставлю свою правую руку на дверь и тут же ощущаю, что забрать ее уже я не смогу, разве что отрезать, а то она намертво прикипела к двери. Но забирать ничего я не собирался. Вместо этого направил всю ту злобную энергию, которая была в валькириях, на пробивание защиты комнаты. По-другому тут ничего не сделать. Наше противостояние не назвать было легким. Защита рушилась, но все еще ее было много, и самое паршивое, что если я таки отрежу руку и вернусь сюда через час-два, то защита снова вся восстановится. Ее можно победить, только дойдя до конца и уничтожив всю, и я это старался делать. Кстати, на энергии, которую держал в себе, я прошел только половину, а уже хотелось плюнуть на все. Шнырька, кстати, сейчас сидел у меня на голове и платком вытирал мне испарину со лба. Он прикинул, что больше ничем помочь не может, а полезным быть хочется. Второй этап, говорю ему, пошла моя энергия, сказал и стал заливать ее. Шнырька здесь находился очень даже не зря. Если у меня не получится, то он хотя бы сообщит, где меня найти остальным, а находить придется быстро. Я не зеленый пацан и выставил некоторую защиту. Если вдруг я проиграю эту схватку и защита начнет выпивать уже меня и мою жизнь, то у меня будет примерно час, чтобы кто-то пришел и вытащил меня отсюда. И, само собой, я никому не сказал, куда собрался и что буду делать. Не хотелось зрителей, которые могут пострадать, если оттуда вырвется что-то опасное, а потому усилил свой нажим в общении экономля и был готов к разным ситуациям. Вот только, кажется, я недооценил себя. Когда защита полностью проломилась, у меня еще процентов 20 сил оставалось, а ведь я был четко уверен, что мне придется нырять в океан душ за ней. Словами трудно передать, насколько приятно осознавать, что ты стал сильнее. Приятнее может быть только открытие давно забытого наследия рода, который я восстанавливаю. «Готов, мелкий?» — спросил я у Шнырьки, все еще держа руку в выемке. Шнырька кивнула, и я снова залил энергию, но в этот раз уже для открытия, и сразу же осознал, что туплю. Пришлось быстро отозвать свою энергию, пока двери дрожали и не успели еще открыться. Дальше я убрал руку и увидел на ней ожоги. Без защиты сожгло бы дотла. Мне не понадобилось много времени, чтобы залечить руку и докричаться до папы Голема и попросить его взять дверь под контроль. Допуск я ему дал. Теперь, в случае чего, он сможет ее закрыть. Облом ша-ша-ша-шик, выдал свой вердикт Шнырька. Все будет, не спешим, успокоил его. И правда, не знал, что там может быть, и решил перестраховаться. Дальше снова прислонил свою руку и дал команду на открытие и... «Да вы издеваетесь!» — заорал я, когда увидел, что за этой дверью была точно такая же. Вот только я поспешил и понял это, когда подошел, чтобы ударить ее со всей своей дури, которая накопилась. Дверь оказалась без защиты, и голем уже взял ее под контроль, а потому открыл ее для меня. Когда она открылась, мне хватило лишь одного взгляда, чтобы понять, что это не комната, а целый комплекс комнат, и я знал, что это такое. «Знаешь, Шнырка», — обратился к нему, — «я устал уже говорить о том, что вопросы к роду только растут. Передо мной раскинулась целая производственная зала, в которой было дохрена камней зачарования. Камень зачарования — нередкая штука, их можно сделать сколько хочешь в любом мире, но эти были непростые. Именно эти помогали поместить душу в оружие. Кто же вы такие, Галактионовы?» Только и смог я сказать, покачав головой, «однажды я узнаю это. Не знаю, кто они, до конца. Такое ощущение, что в этом роду когда-то было, как минимум, десяток сильных перерожденцев, которые объединились, но, знал я одно, у этого мира только что еще сильнее выросли шансы на победу и на жизнь. Пожалуй, и скульптор уже не так страшен. Осталось только разобраться, как все работает тут». Глава 13. Наверное, даже не стоит говорить, что я не мог вообще ни о чем другом думать, когда открыл эту комнату. По-хорошему нужно было сходить домой и отдохнуть, ведь мне было трудно, но там, где охотнику трудно, там другим смерть. Сжал всю свою волю в кулак и медленно, без резких движений, пошел исследовать, чего же такого интересного я получил. У меня было множество вариантов того, что здесь может быть. Уникальные души или просто души, готовые к тому, чтобы их поместили в оружие. Души ведь не портятся, если на них ничем не влиять извне. Вот и тут не должны были. Первым делом я поковылял к столу, в котором торчал меч. Это был артефактный постамент, сделанный из такого прочного иномирного камня, что им можно было пробивать барьеры божеств. Но даже так он был весь в сколах и щербинках, что говорило о его древнем возрасте. Скорее всего, им пользовались еще задолго до Галактионовых, а значит, они его где-то нашли. Меч, кстати, был неплохой, но явно не родовой или хотя бы офицерский. Скорее, он предназначался для кого-то из капитанов, и в него еще не успели засунуть душу. Но, осматривая дальше постамент, я обнаружил место, куда вставлялась сфера с душой твари. Правда, сомневаюсь, что они могли, как я, напрямую их вливать, но мало ли. Сферу я нашел, вот только она была расколотая, и душой там даже не пахло. Эх, надеюсь, что встречу здесь мертвого некроманта, который стал личем, и тогда он расскажет мне, что здесь да как. Не то, чтобы я не разобрался сам, но было бы куда удобнее получить краткую выжимку по делам. Ведь поиск разных тайных рычагов и прочего, это процесс непростой. Ешьть! Закричал довольный Шнырка, и я услышал характерный щелчок. Перевел взгляд на него и увидел, что он нажал на незаметный выступ, и рядом с ним открылась монолитная стена. Я, конечно, был не рад такому действию, ведь хорошо знаю, что там может быть ловушка, и не одна. К примеру, мне в голову сразу пришло воспоминание про зал во дворце потерянных. Была когда-то одна раса, которую сейчас называют потерянной. Она просто в один момент пропала, и люди постоянно судачили о ней. В этой расе были опытные воины и умелые маги. Единственное, что раса была небольшой, ведь у них была проблема с размножением именно по одной причине. Они столетиями готовились к появлению детей, и все это время копили много определенной энергии, чтобы передать ее потомкам. По-другому они не могли. Ушастые мудаки не могли пропасть на лет 20 позже. Я хоть бы их застал, что ли, а то реально никого вживую не видел, и мне было любопытно. Так вот, после них осталось много таких мест, как замки, дворцы и секретные убежища, которые всевозможные искатели приключений успешно грабили. В одном из дворцов находился зал расы потерянных. Он был в некотором роде уникальным по многим причинам. Во-первых, его никто не смог сломать, а во-вторых, все дороги вели в него, и стали поговаривать, что здесь восседал их главный правитель, а правитель – это всегда про богатство и секреты. В общем, люди, и не только, веками старались разгадать секреты, а их там было очень много. Тайные помещения, всякие рычаги, скрытые в статуях, поворотные механизмы и даже игра света. Да что говорить, если и древняя магия там была задействована. Вот только в этих дворцах очень часто пропадали эти самые искатели приключений. Даже очень часто. И когда число таких искателей перевалило за 90 тысяч, примерно всего за лет 15, то позвали охотников. Но позвали не люди. аристократы, земли которых были по соседству, уж очень сильно им надоело, что их рабочий люд стал пропадать, которые часто туда отправлялись в поисках сокровищ и удачи. Это стало настоящим бичом региона, учитывая, что анклав, который правил в этом королевстве, с самого начала взял под контроль дворец и продавал туда пропуска. Это означало, что они еще и рекламировали загадочное место, чтобы все больше людей туда приходило. А вот сами они и близко не смогли разгадать секреты потерянных. В общем, нам, охотникам, удалось, и это оказалось очень познавательно. Там был определенный шифр, который открывал проход в самое сердце этого места. Вот только, был один нюанс и достаточно существенный. После активации все проходы закрылись, а затем врубилось антимагическое поле, после чего пропал пол и все люди упали на большую глубину. Этот дворец оказался фальшивкой. Такое впечатление, что потерянные знали, что после их исчезновения люди начнут грабить их спрятанные богатства, и приготовили такие строения. Вот именно потому я всегда осторожен в таких местах. Ну, по крайней мере, в этом мире. Тогда я просто упал вниз и выжил, а затем с трудом вылез оттуда, и был очень недоволен. Зато Ден долго ржал надо мной. Он тогда нерушимый камень продавил пальцами и вцепился в стену, чтобы не скатиться вниз. Впрочем, потом он признался, что его магия полностью не исчезла. Не хватило силы у артефактов, чтобы ее убрать, просто ему хотелось проверить, что можно еще в этой ситуации сделать. Комната, которая открылась, не была большой, но интересной. Только это было очень давно. Сейчас же передо мной печальное зрелище. Это было хранилище для душ. Множество разбитых сфер валялись на полу. И я прикидываю, что их специально разбили, а не от времени они пострадали. Скорее всего, на защиту не было много надежд, хотя она автоматически становится сильнее со временем, и решили таким образом сохранить все свои секреты. Блин, мне в голову закралась хреновая мысль, и я похромал к камню зачарования душ. Дошел до него и, дотронувшись рукой, стал вливать свою энергию. Ша-ша-ша-ша-шука, ругнулся Шнырька, когда артефакт заработал и загудел, как маленькая атомная станция. Шаришь, молодец, погладил я мелкого. Мелкий понимал, что это означает и что теперь с этим делать. Кстати, я решил, что не так уж сильно и устал и решил заглянуть в свою душу. Там я стал рыскать по ее безграничным пространствам, пока не нашел кое-кого нужного мне. А дальше были короткие переговоры с заключенным. Он, кстати, сидит у меня уже достаточно давно, и думаю, что будет даже рад выйти. Призрачный вор. Это было достаточно слабое существо, которое ничего не умеет, только воровать. А главная особенность, что существо на короткое время становится прозрачным. Вот эту душу я быстро обработал и очистил. Это заняло, наверное, часа четыре, и тут я могу смело заявить, что без Шнырьки у меня ничего бы не получилось. Он все это время таскал мне канапе с кухни и горячий чай, а один раз даже своей мороженкой поделился. Когда у меня все было готово, то я, само собой, не стал искать целые сферы душ, а создал свою, магическую и временную. Она часа два проживет, а этого хватит вполне. Вставил ее в нужную выемку и начал проводить дальше обряд слияния. Когда у меня все получилось, я стал гордым обладателем нового живого меча. И, пожалуй, я даже знал, кому его подарю. Мелкий, найди мне пожара. Пора ему поменять клинок, после чего я уснул прямо там, где сидел. Не сказать, что я забыл об окружающих опасностях, но в этот момент они уже не интересовали меня. А еще стоит заметить, что рядом шагал туда-сюда Шнырька с большой битой, а потому сон охотника сейчас в надежных маленьких лапках. Осколок одного не самого везучего темного бога, Аркалифи. «Придумал!» — закричал темный бог и начал танцевать, но вдруг ему пришла другая мысль в голову. «Херня!» — осознал он, что это не выход. «Так меня только убьют быстрее!» «Сдаюсь!» Аркалифи в этот момент осознал, что отмазаться ему просто не удастся. Сколько бы планов и идей он не придумывал, но все было тщетно. С одной стороны, бешеные богини, которые, если вернутся, то ему уже нигде не спрятаться от них, это не его весовая категория, а с другой стороны, охотники. Он был сильным богом, старым богом, по крайней мере, он себя таким считал. Но при одном упоминании о крепости охотников ему хотелось закрыть глаза в надежде, что эта новость, страшный сон, который вот-вот исчезнет. Страх. Вот что он ощущал, а еще безнадежность. А ведь когда-то его предупреждали, что за бесплатной силой не стоит ходить к более сильным божествам. Твою порцию мощи они могут тебе подарить просто так, как подачку, ради смеха. Но, рано или поздно, могут прийти с требованием вернуть должок. Вот к нему и пришли. Минос, подойди. Подозвал он своего командира армии. Слушаю, мой владыка. Выпуская густые облака пара, прогудел тот. Чем могу служить? Можешь. А не хочешь ли ты сходить к охотникам? В надежде спросил он у Миноса. Лучше убейте меня прямо здесь. За слабость или трусость. Да хоть за измену или за неподчинение приказам. Но туда я не пойду. Вот и последняя надежда рухнула. А это означало, что идти придется самому. И время, которое ему дали, уже заканчивается. Темный бог я или кто? Вдруг подорвался он со своего трона. Я вообще не знаю, правду ли они говорят о силе охотников. Возможно, это все сказки. Вот пойду и проверю. Говорил он с такой уверенностью, что Минос вытер скупую слезу от гордости за своего господина. Вот только божок не сделал шаг вперед, а уселся обратно на трон и закрыл руками лицо. Ему хотелось побыть в тишине, но Минос слишком громко пыхтел. Господин, прошу меня простить, но мать Пандора, она вам дала четкие сроки и они уже подходят к концу. Арколифи понимал, что это не простое напоминание и не угроза. Ему реально сейчас могут открутить голову. По факту, в этом зале сейчас не один сильный бог, а два. Минос имел скрытые закладки, которые высвобождали взрывную силу. Жаль, что о такой подставе он узнал слишком поздно. Впрочем, если выживет, то не собирается отказываться от такого подарка и тогда будет использовать его вовсю. Ладно, иду. Арколифи медленно шел к порталу, который открыл, словно на расстрел, но это было практически одинаково. Ему дали четкие координаты мира, в который нужно попасть, и он понимал, какого порядка этот мир. Не факт, что он сможет пройти, и вообще, что его туда пропустит. На это у него были большие надежды, однако один шаг и он оказывается уже в месте, в котором никогда бы не желал оказаться по доброй воле. Охренеть, у них даже личные координаты есть. Сколько такое удовольствие стоит, интересно, удивился он. Однако, продай он вообще все, что имеет, и себя, в том числе, ему бы не хватило на такое удовольствие. Эти координаты обходили правила мира. По факту, это закрытый личный проход. И самое паршивое в этом было то, что проход вел прямиком к крепости охотников, которую он сейчас и наблюдал перед собой. Крепость. Зачем людям такая крепость? Даже боги не могут себе такое позволить. Не смог он удержаться и сказал это вслух. А вдруг это иллюзия? Точно. По-другому и быть не может. Чтобы удостовериться в этом, Арколифи врубил магическое зрение, доступное только божествам, и его вырвало. Моментально вырвало темной энергией, которая была в нем. Организм сильного, по его мнению, бога просто не смог справиться с энергией, которую он увидел. О таком он даже не слышал, что есть нечто подобное в многомерной вселенной. В этом месте было столько силы. Столько силы. Почему такие места вообще существуют? Это неправильно. И в этот момент он решил для себя, что больше не боится Пандору. И темную богиню тоже. А потому, пока портал еще работает, нужно свалить отсюда и как можно побыстрее. Быстрый разворот, рывок в сторону портала и удар. Портал никого назад не пропускал. Но почему? Он же вроде работает, а зачем порталу для посыльных пропускать кого-то назад, или отпускать? Прозвучал голос за его спиной. Едва повернувшись, он готов был увидеть там одно из чудовищ, которые населяли это место, но перед собой он узрел лишь старика. Седая голова, легкая улыбка и потрепанная книга в руках не говорили о том, что это охотник. Это, наверное, слуга. Если его убить, то я еще смогу сбежать. Он не должен успеть сообщить о моем появлении. Хаэм, мой внешний вид ввел тебя в заблуждение? Вдруг спросил старик, давая понять, что читает его мысли. Может, тогда так будет лучше? Словно наваждение, пространство стало меняться вокруг него и старик сиял теперь так же, как и этот дворец. Нет у тебя шансов сбежать, усмехнулся он. Может, лучше стоит передать то, что тебе поручено было. Арколифи закрыл глаза и мысленно просил, чтобы этот кошмарный сон прекратился. Блин, все темные боги сейчас такие из нового поколения. Ладно, пойдем за мной. Я знаю, как тебя привести в чувство. У нас там как раз праздник. Выпьешь, отдохнешь. Может, и говорить научишься заново. Обычно у вас это за несколько дней проходит. Арколифи не понял, как вдруг его схватили и куда-то потащили. А затем все происходило, как в тумане. Вот он сидит за столом, а вокруг одни только монстры. Все они смеются и веселятся, а от каждого громкого смеха его аура уходит в такой разнос, что жалобно скрипит, и это он еще ощущал, как Седой прикрывал его своей силой, дабы не разнесло беднягу на кусочки. «Отпустите!» На второй день только и смог пропищать он. «А-а-а-а!» — закричал кто-то. Он говорит: «Тащите кружку!» А дальше его заставили пить и пить и пить. На третий день он, и правда, уже не боялся смерти, а вот охотников очень и попросил убить его, потому как пить он больше не мог. Вот только слушать его, кажется, уже никто не собирался. «Ты принес нам хорошие послания, а потому гостем будешь, да и мы только начали свой праздник. Кстати, хочешь увидеть, кто у нас в подвальных темницах сидит? Вроде вы, темные, радуетесь, когда со своими там встречаетесь». Аркалифий после этих слов снова потерял сознание. Пробуждение было прекрасным и очень мягким. Вот только, когда каменный и сырой пол стал таким мягким и теплым, открыв глаза, я понял, что нахожусь уже не в подвале, а сплю рядом с Анной в теплой постели, но возле кровати все равно дежурит Шнырька с дубинкой. «Прошти», — опустил он голову. «Понятно, не смог меня защитить. Меня нашли, а затем перетащили на кровать. Вот интересная, блин, жизнь. Я вроде абсолют, сила которого ого-го, а по факту, в последнее время все чаще и чаще падаю без сознания. Вот что означает недостаток силы. Уже даже не буду говорить, что нужно стать сильнее, это и так понятно. Ладно, кажется, я уже выспался, а потому можно вставать и заниматься своими делами». И только я попытался это сделать, как на мою грудь упала женская рука и нежно, но крепко, прижала меня к кровати. «Спи, любимый, успеешь еще доделать свои дела», — сонно прошептала Анна. Вроде говорила она мило и с любовью, но я осознал, что в этом голосе была некая нотка, которая говорила о том, что отказов она не принимает. Немного подумал и решил все-таки прислушаться к ней, а потому обнял ее покрепче и опять уснул. А вот утром я уже проснулся с новыми силами и казалось, что могу свернуть весь этот мир в бараний рог два раза. Иногда хороший сон – это наше все. И вот сейчас сижу в своем кабинете и, честно говоря, не мог поверить в то, что я только что услышал. По классике жанра, когда я пробуждаюсь после дикого расхода сил, меня находил волчара или звонила Лиза и говорила, что все пропало и я где-то очень и очень срочно нужен. Я вздыхаю и иду решать проблемы, ведь неназываемые другие имеют сверхсилу угадывать время, когда я в неподходящем состоянии, и сегодня утро не стало исключением. Меня нашел волчар, и я даже был готов надрать кому-то задницу, но вот дальше все пошло не по плану. Волк сообщил, что я срочно нужен внизу, у меня там посетители, а он не знает, что ему с ними делать, гнать в шею или это одна из моих закладок на будущее. Я тогда удивился, но оказалось, что это еще было даже не удивление. Ладно, сделав глоток чая, я взглянул на своих посетителей, которых даже пригласил в свой кабинет. «Давайте по порядку, а то может я что-то понял не так. Кто вы и зачем ко мне пришли?» На меня смотрели человек 30 в простых одеждах, но на куртках у которых были меховые воротники. Однако, говорил только один из них, лидер, мать его, я Виктор Миднов. Я являюсь главой общины Медоеда Спасителя. Мы хотели бы, чтобы вы отпустили Медоеда с нами на несколько дней. У нашей общины большой праздник, и нам нужен наш символ. Видя мой пустой взгляд, он испугался. Ваше сиятельство, вы не подумайте. Мы вот тут в Иркутске находимся, он будет всегда рядом. МММ в Иркутске, отрешенно повторил я за ним, а затем вопросительно взглянул на Медоеда, который сидел рядом в таком же шоковом состоянии. У него даже кусок яблока выпал изо рта. Дальше я перевел взгляд на плакаты в их руках, на которых была нарисована морда улыбающегося Медоеда, после чего взглянул в окно и тяжело вздохнул. У меня было столько вопросов, и так мало ответов. Культ моего Медоеда в Иркутске, о котором никто не знал. Глава 14. Что ж, затупка, конечно же, я отпустил с ними. Тем более, что Аня так смеялась, да еще и остальным женам рассказала. В общем, они решили съездить все вместе и посмотреть на этот чудесный праздник. Несколько дней, конечно, я обещать им не стал, надо же сначала понять, что там и к чему. Вдруг там какой-то деструктивный культ, который с именем поручика на устах кровавые жертвы приносит и всякие там оргии непотребные. Нет, пускай жены немного развеется и оценит происходящее, а дальше? А дальше, зная свою первую жену, культ Медоеда очень быстро монетизируется, и по всему Иркутску появятся футболочки и маечки с мохнатым божеством. Так-то, ну, а насчет комнаты, тут вообще все просто. Крендель примчался в усадьбу, как только узнал, что тут бесплатные косточки раздают. Причем, с нифига себе потенциалом. Это я еще не рассказал, как с этой костью лучше работать. Уверен, что костяные амулеты на этой основе дадут потрясающие результаты, в разы превосходящие все предыдущие изделия. А это значит, что гвардия получит лучшую защиту, а казна рода Галактионовых еще больше денег, если мы решим продать излишки. Так вот, я отловил кренделя и отвел его в распечатанную комнату. Молодой гениальный артефактор при виде этого богатства потерял дар речи и только спросил, можно ли это забрать в гору. Я думал, всего ничего. Да, Галактионовы запечатали здесь это все не просто так, здесь было самое защищенное место в имении. Вот только у моих предков не было горы со всей ее совершенной системой безопасности. Так что да, я дал свое разрешение. Единственное, указал все изучить, но ни в коем случае не экспериментировать без меня. По нескольким причинам. Чтобы ничего не сломали, ничего не взорвали и не испортили. Да и, в конце концов, души есть только у меня и Одина, так что подумаю, как все это богатство можно использовать в дальнейшем наиболее эффективно. Ну а дальше? А дальше у меня было несколько интересных дел. Темные боги ведут себя странно. Припухли и не отсвечивают, но и не убегают. А с другой стороны, если касаться Атлантиды, то так просто уже и не сбежишь, получается. Но вот где сам мудрейший сейчас, это большой вопрос. Появилась мысль снова привлечь хранителя, но немного поразмыслив, решил пока этого не делать. Почему? Да потому что, во-первых, мы и сами справимся, а во-вторых, услуга за услугу работает очень тонко, особенно, когда дело касается высших сущностей многомерной вселенной, к которым как раз и относится хранитель. У меня на него большие планы. Подозреваю, что в один момент мне понадобятся все союзники, до которых я смогу дотянуться. А еще я должен помочь ему с титанами, и пока слабо представляю, как мне с ними половчее справиться. В общем, хранителя пока оставим в покое. Касаемо неназываемого, у меня сложилось впечатление, что этот божок вообще резко потерял интерес к этому миру. О нем в последнее время ничего не видно и не слышно. Ни новых эмиссаров, ни прорывов скверны. А неудачная вербовка одного идиота в Европе, так себе перформанс. Костяной скульптор, да, это определенно проблема, но в отличие от темных богов, этой твари попасть сюда еще сложнее. Ну или проще, смотря с какой стороны посмотреть. Но, для этого нужно реально устроить Армагеддон, а на это нужно время. Я это учитывал, конечно же, но времени было много. Для штурма Атлантиды мне по-любому нужны будут все сильнейшие бойцы этого мира, и один из них в данный момент бессовестно отсутствовал. А его жена делала вид, что ничего не произошло. Что ж, настало время убедиться в этом самостоятельно. Сказано, сделано. Быстрая пробежка по порталам, и вот я уже вдыхаю морозный воздух Арктики. Как-то тут стало спокойно в последнее время. Глядя на бесконечные белоснежные поля льда и снега вокруг, не скажешь, что еще совсем недавно это была вотчина роя и весь мир объединился просто, чтобы не выпустить их за пределы периметра. А сейчас что? А сейчас практически всех тварей во льдах отловили, аномальная аура почти ушла в ноль. Арктический эпицентр раньше был не настоящий, а в скором времени, и вовсе, потеряет звание эпицентра. Призвав старую добрую виверну, я взгромоздился на нее и полетел к Северному полюсу, благо погода способствовала. Яркое солнце и почти нулевая температура. Так и не скажешь, что я лечу к крайней северной точке планеты. Лето, оно и в Арктике лето. Громаду закрытого портала я увидел издалека, как и небольшой поселок, расположенный неподалеку. По идее, там должны были находиться представители международных сил, которые бы мониторили ситуацию и, если что, доложили бы о новом прорыве. По факту, сейчас там были только воины Северного Королевства, любезно освободившие остальные государства от повинности. Все было пофиг, ну а кому пофиг не было, тех все равно не слушали. Такая себе Ульрих дипломатия в действии. Молодец, уважаю. В общем, спрыгнул я с виверны около самого портала. Бдительные северяне тут же повылазили из своих палаток, но поняв, кто именно прилетел, не торопились приближаться, что-то вещая в рации. Уверен, королева Лагерта прямо сейчас вникает в суть ситуации. Следующим этапом будет передача мне рации с вежливым посылом. С вами хочет поговорить королева. Пока этого не произошло, я решил действовать. подошел к закрытому порталу и положил ладонь на его обрамление. Прикрыл глаза и прислушался. Сразу навалилась целая куча информации. Сначала, старая, которую я уже считывал, дав пинкарою под зад. Столетия подготовки, эксперименты, тестирование и вторжение Роя, которое точно не было инициативой Роя. А как же иначе? Ведь построив портал в запретный мир, они вынужденно изолировали и свой мир, дабы соблюсти равновесие. И уже в процессе вторжения пытались обойти систему, снова открыв свой мир и призвав подкрепление. Ну, в итоге, они призвали только Бардена и Беллатрису. Сами виноваты, чё уж. А вот дальше было интересно. Беллатриса, как всегда, используя способности странника, перемешала все и вся. Не зря их не любит сама многомерная вселенная, а некоторые считают их ошибкой или вирусом, что случайно завелся на просторах вселенной. Странники бывают разные, с разными силами, но иногда появляются уникумы типа Беллатрисы. Да, Ларик по способностям межмирового перемещения и рядом не стоял с сестрой. Я бы с удовольствием поговорил с эльфийкой, если бы точно не знал ее противный характер. Пока я присматриваю за ее братом, мне ничего не будет, но вот случись что и Ларионом, тогда ой. В общем, отвлекся я что-то, ведь пришел не за этим. Мне нужно было понять, куда делся Ульрих и кто рвался в этот мир. Это заняло не так много времени. Встретив эту ауру однажды, а особенно пообщавшись с этой высшей сущностью, и да, тут точно не опечатка, ты запомнишь его надолго. Лаки-лаки, покачала я головой в задумчивости. И что же ты задумал на этот раз, рожа ты хитрожопая? Кхе-кхе, раздалось вежливое покашливание за моей спиной. Я обернулся и увидел бойца Северного Королевства, который смущенно протягивал мне телефонную трубку. Я вздохнул и взял ее, приложив к уху. «Да, Ваше Величество, где-то в многомерной вселенной, мир драконидов». Антарис был счастлив. Благодаря помощи Ордена Охотников, его мир был найден, и весь его народ был готов снова вернуться в многомерную вселенную.